Загородный дом Артема действительно находился поблизости. Два поворота по извилистой дороге, и они остановились возле трехэтажного особнячка из красного кирпича. «Это и есть твой загородный дом?» — с восхищением спросил Пименов. «Круто живешь». «Гостиничный бизнес приносит неплохие бабки», — признался Артем. «Заходи, гостем будешь». Александр поблагодарил его и осмотрелся по сторонам. Если серебристая машина и была где-то рядом, то, во всяком случае, он ее не увидел. По вымощенной плитками тропинке они прошли на веранду. «Заходи в комнату», — сосед открыл дверь. «Я включу кондиционеры. На улице просто невыносимая жара». Пименов не стал с ним спорить. «Куда пройти?» «Лучше на второй этаж. Первый я решил немного переоборудовать», — сказал Артем. Действительно, первый этаж представлял собою огромную стройплощадку. Вагонка, подвесные потолки, другие стройматериалы для самого дорогого евроремонта штабелями стояли и лежали вдоль стен. Журналист поднялся по лесенке наверх. «Присаживайся в кресло», — крикнул ему из кухни Артем. «Через секунду я принесу напитки. Тебе чай, кофе?» «Лучше зеленый чай», — отозвался Пименов. Он опустился в кресло, обитое натуральной кожей. Стенные часы показывали 6 вечера. Интересно, застанет ли он Истомина на работе? Нервная дрожь то и дело пробегала по его телу. Не будучи в силах сидеть на месте, журналист подошел к окну и приоткрыл жалюзи. Серебристой машины не было. Это его порадовало. Александр прошелся по комнате. Его внимание привлекла спортивная сумка, стоявшая в углу и прикрытая черным полиэтиленовым мешком для мусора. Сам не осознавая, зачем он это делает, Пименов приподнял импровизированное покрывало. Холодный пот градом покатился по его лбу. Это была сумка убитой Комковой, с которой она явилась в Южноморск. Саша, дрожавший рукой, потянул за язычок молнии, и испуганный возглас вырвался из груди молодого человека. Тот, кто спрятал сумку здесь, даже не успел опустошить ее. Перед его глазами оказались пакетики с арабской вязью. Застонав, Пименов медленно опустился на пол. Он лихорадочно соображал, что ему делать и говорить, когда Артем с подносом вошел в комнату. Улыбка слетела с его загорелого лица. «Значит, ты теперь все знаешь», — спокойно сказал он и поставил поднос на маленький столик. «Что ж, тем лучше. Мы можем сразу приступить к делу. Я в курсе, флешка у тебя. Гони ее и катись на все 4 стороны». «И ты меня отпустишь?» — усомнился Пименов. «Разве тебе можно верить?» «А у тебя есть выбор?» — усмехнулся Артем. Журналист не ответил. В его мозгу четко складывалась картина убийства Ланового. «Теперь я понял, почему труп адвоката оказался в моей квартире», — прищелкнул он пальцами. «Это вовсе не связано с моими расследованиями. Просто ты убил его в своей хате, а потом притащил ко мне, предварительно выманив меня из дома. Во-первых, это отводило подозрение от тебя. Во-вторых, ты решил запутать следствие, и тебе это удалось. Меня ведь знают как человека, занимавшегося криминальными расследованиями. Так я и стал первым подозреваемым». Артем обворожительно улыбнулся. «Ты почти прав». «Какой же материал он накопал на тебя?» — поинтересовался Пименов. Сосед развел руками. «Думаю, тебе об этом так и не удастся узнать. Ты наверняка пытался вскрыть файлы в доме священника, но не вышло. Они надежно защищены паролем, поэтому давай-ка ее мне с чистым сердцем. Твоя игра закончена, мой друг». За забором под чьими-то шагами зашуршал гравий. «Твои сообщники на серебристой машине уже готовы вывести отсюда мой хладный труп», — заметил журналист. «Иди, отвори им калитку». Ждал ли кого-нибудь Артем? Этого Александр не знал. Но его противник на мгновение потерял бдительность и взглянул в окно. В эту же секунду Пименов подскочил к нему и ударил по затылку медной вазой, стоявшей на столике. Артем покачнулся, но устоял на ногах. Журналист еще раз приложился к его крепкому затылку. «Так просто вам меня не заполучить». Сосед бросил на него помутневший взгляд и упал на пол. «Я победил», — громко сказал журналист. «Ты проиграл», — раздался знакомый низкий голос. Сердце заколотилось в Сашиной груди, как пойманный в силки воробей. «Виктория?» — Александр обернулся. Его нанимательница стояла у двери, сжимая в руках пистолет. «Если флешка у тебя, давай ее сюда», — процедила женщина. Пименов смотрел на нее и удивлялся тому, как гнев уродует и старит людей. Гладкие щеки Виктории покрылись сетью морщинок и словно бы ввалились. Волосы растрепались и уже не выглядели ухоженными. Ногти с дорогим маникюром больше не напоминали произведение искусства. Это были когти хищной птицы, пытавшейся схватить добычу. Александр опустился в кресло. «Может, сначала вы мне все расскажете? А то мне кажется, что я вижу кошмарный сон. Вы же наняли меня для расследования. А теперь получается...» Он сглотнул слюну. «Что вы и убили его». Вандышева явно никуда не торопилась. Она направилась к неподвижно лежавшему на полу Артему и перевернула его на спину. Парень застонал, но глаз не открыл. «А ты прыткий», — усмехнулась Виктория. «Зря я наняла тебя. Хотя, может, и не зря. Ты нашел компромат. Теперь я буду спать спокойно». Пименов закрыл лицо руками. «У меня в мозгу какая-то каша», — признался парень. «Неужели вы и есть та леди, которой Клоков в свое время отдал контроль за каналом сбыта наркотиков?» «Теперь я убью тебя со спокойной совестью», — прошелестела она. «Ты слишком умный для того, чтобы жить дальше». Артем пришел в себя, зашевелился и попытался подняться на ноги. Обвел комнату удивленным взглядом. «Ты уже здесь, Виктория?» «Если бы я не пришла раньше, этот прохвост сбежал бы с флешкой», — пояснила Вандышева. Сосед вытащил из кармана нож. «Он обо всем пожалеет». «Подожди», — остановила его женщина. «Твой колючий предмет еще пригодится». «Если паренек не скажет, куда спрятал флешку, это будет в самый раз его немного пощупать». Александр сжал кулаки. «Вы лишаете меня интересного репортажа», — заметил он. «Известная предпринимательница Виктория Вандышева на деле оказалась преступницей и бывшей проституткой Федора Клокова. Всему Южноморску известно, что я одно время работала в стрип-баре», — усмехнулась Виктория. «Желтая пресса таки откопала сей факт. Правда, не все знают, что я ублажал одного крупного крымского мафиози. Ну, ничего. Наши горожане как-нибудь обойдутся без этой новости. Жили же они спокойно прежде». Журналист смотрел на нее, не отрываясь. Видимо, в его взгляде она прочла осуждение. «Я любила Федора», — прошептала она. «Он отвечал мне взаимностью. Но жениться на проститутке — это было выше его сил. Кроме того, он обожал своих детей, а меня заставил сделать аборт». Она закрыла глаза. Мужчины, похоже, словно догадывались, что делается в ее душе, и молчали. А Вандышева вспоминала годы, проведенные ею вместе с самым дорогим человеком. Впервые пособник Федора Клокова увидел Вику на трассе. Она была еще совсем девчонкой и отправилась на панель в надежде заработать на красивую жизнь. Однако это оказалось не так-то просто сделать. Здесь тоже существовала конкуренция, и даже престарелые путаны не собирались уступать дорогу молодым. «Тебе лучше найти другое местечко», — грозно сказала ей однажды коллега. «Здесь давно расписаны все скамеечки». Виктория кивнула, сделала вид, что уходит, но притаилась за поворотом дороги. В тот же вечер На нее напали разъяренные женщины и избили до полусмерти. Пришлось ей встать на самом невыгодном участке дороги. Здесь редко попадались дорогие машины, в основном усталые дачники возвращались домой, в город со своими половинами. Счастье выпадало редко. Часто ее пользовали и ничего не платили, угрожая расправой. Вандершева, настоящая фамилия которой когда-то была Колода, уже начинала подумывать о том, чтобы изменить место охоты, когда ее подобрал верный пес Клокова Сергей Ивашин. В тот вечер он ехал со строительства своего нового загородного дома. Фары его внедорожника выхватили с темноты тонкую девичью фигурку. Вандышева вздрогнула, когда автомобиль притормозил рядом с ней. «Ищешь приключений, детка?» — поинтересовался Сергей. «Доставляю удовольствие таким мужчинам, как ты», — не растерялась Виктория. Он с любопытством оглядел ее с ног до головы. «А лет-то тебе сколько?» 17. Позже Сергей рассказывал, что сам едва удержался и не согрешил с путаной, но желание угодить шефу постоянно преследовало его. Он знал, Клоков любит подобных девочек. «Хочешь прилично заработать?» Она показала в улыбке прелестные зубы. «А кто не хочет, тогда залезай в машину». К ее удивлению, он не дотронулся до нее и пальцем. «Разве мы не займемся любовью?» — поинтересовалась девушка. «Я сведу тебя с более выгодным клиентом», — пообещал ей Вашин. «И постарайся ему понравиться. Надеюсь, ты здорова?» — она закивала. «Вот и отлично. Машина тронулась с места». Виктория, конечно, слышала о Клокове, но никогда с ним не общалась. О его даче на Тигровом мысу ходили легенды. Фантазия ее подруг рисовала нечто вроде Версаля или Эрмитажа. Вскоре ее подвезли к участку, огороженному забором, да таким прочным, что у девушки создалось впечатление — это хорошо укрепленный бункер. По ее мнению, не хватало только бойниц с торчащими оттуда дулами орудий. Толстые железные ворота распахнулись, и джип медленно въехал на территорию. Виктория зажмурилась, а когда открыла глаза, окружавшая главного мафиози и его семью роскошь просто поразила ее. Сергей остановил машину и легонько подтолкнул даму. «Вылезай». Она послушно выпрыгнула на асфальтированную дорожку. К ним поспешил охранник в камуфляже. «Хозяин ждет в доме». «Мы идем». Обстановка дома не оставила Вику равнодушной. Она позавидовала жене Клокова. «Вот повезло бабе. Это же здорово, покупать наряды, какие только тебе захочется, ездить в разные страны на отдых и не добывать деньги в поте лица». Она решила во что бы то ни стало понравиться Федору. «Глядишь, и ей что-нибудь перепадет от его богатств». Гостиная, в которой расположился Клоков со своими подельниками, по жилплощади равнялась квартире Викиной матери. Федор сидел в центре стола, уставленного всевозможными яствами. У бедной путаны даже дух захватило при виде этих деликатесов. Мафиози это заметил и улыбнулся. «Что же ты, Серега, девушку голодом морешь? Бери стол, садись и ее угости». Ивашин поспешил исполнить приказание. Сидевшие с Клоковым мужчины во все глаза уставились на Викторию. Она покраснела и опустила голову. «Как тебя зовут?» — поинтересовался хозяин. «Виктория», — чуть слышно произнесла девушка. «Не смущайся, Вика, у нас тут все запросто. Кушай сколько душе угодно». Однако гостья не могла побороть робость. Это уже начинало ее пугать. «А давайте выпьем за знакомство». И она протянула руку к рюмке. «Это понравилось Клокову». «Верно говоришь. Давай выпьем. Чего желает Ваше Величество? Водочки можно?» Федор усмехнулся. «Этого добра у нас всегда навалом. Виски пробовала?» Она покачала головой. «Никто не угощал». «Значит, я первый. Серега, налей девушке виски и приготовь стакан сока». Вика с интересом покосилась на коричневую жидкость в бокале. «Пахнет неплохо». Клоков поднял руку, и все, как по команде, наполнили стаканы. «За знакомство», — как предложила Викуля. Путана залпом выпила стакан виски и закашлялась. Ивашин услужливо поднес ей сок. «Отпей пару глотков». Она посмотрела на него с благодарностью. «Ух, и жгучая жидкость!» «С непривычки, Вика», — пояснил Федор. «Привыкнешь, будешь хлестать виски, как водку». «А если честно, я сильно пьющих не терплю». «Ты как по этому делу?» Вика подумала, что она-то по другим делам, и ответила, «разве что по праздникам». «Тогда уважаю». «Ивашин, поухаживай за дамой, ее тарелка до сих пор пуста». Сергей наполнил тарелку гости всем понемножку, что только было на столе. «Ешь и не тушуйся». Пока девушка опустошала тарелку, на нее никто не обращал внимания. Мужчины были заняты своими разговорами. Пару раз хозяин произнес тосты, но на этом все и закончилось. Постепенно гости начали прощаться. Вика, изрядно охмелевшая, тоже попыталась встать, однако Ивашин усадил ее обратно. «Подожди, хозяин еще с тобой не познакомился». Она кивнула и схватила бутерброд с икрой. Клоков проводил гостей, недолго постоял с ними в саду, распрощался и вернулся в дом. Сергей быстренько куда-то испарился. Путана и мафиози остались вдвоем. «Встань», — приказал ей Федор. Она неохотно поднялась. Мужчина осмотрел ее с ног до головы. «А ты красивая. Мне нравится твой тип. Где работала?» «На окружной?» — спросил он. Его цинизм ее не покоробил. «Пыталась. Меня выжили на соседнюю трассу». Он обнял ее. «И как? Тебе понравилось?» Вика пожала плечами. «Разве это может кому-то нравиться?» Федор хмыкнул. «Значит, ты честная девушка?» «Когда нечего есть, трудно оставаться честной». Он вновь улыбнулся. «Было бы желание, но я не собираюсь мучить тебя подобными вопросами. Я хочу, чтобы сейчас ты доставила мне радость». «Сможешь?» «Охотно». Он увлек ее в соседнюю комнату с огромной кроватью. Оказавшись с ним в постели, Вика постаралась ублажить его изо всех сил, но по равнодушному лицу Федора трудно было определить, произвела ли она на него впечатление. Однако позже Клоков не отпустил ее домой. «Хочешь поселиться у меня на даче?» — спросил он. Она затаила дыхание. «А это возможно?» «Конечно. Ведь все это принадлежит мне».